Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену. А он все едет, собака! Все, кто мог смеяться, все рассмеялись. Да оставь ты его в покое! Черт, декабрист, хуй! Уши ему потри, уши! Какая разница, в Храпунова ехать или в Петушки? Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпунова? Все вдруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно, и я вместе с ними. Я повернулся к жакетке и черным усам. Ну, допустим. Ну, разбудили они Александра Герцена. Причем же тут демократы и хованщина, и... А вот и при том. С этого и началось все главное. Сивуха началась вместо Клико. Разночинство началось. Дебош и хованщина. Все эти успенские, все эти помяловские, они без стакана не могли написать ни строки. Я читал, знаю. Отчаянно пили. Все честные люди России. А от чего они пили? С отчаяния и пили. Пили от того, что честны. От того, что не в силах были облегчить участь народа. Народ задыхался в нищете и невежестве. Почитайте-ка Дмитрия Писарева. Он так и пишет: народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины. Оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет. Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка. И монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос. Оттого он и пьет, от невежества своего пьет. Ну как тут не прийти в отчаяние? Как не писать о мужике? Как не спасать его? Как от отчаяния не запить? Социал-демократ пишет и пьет. И пьет, как пишет. А мужик не читает. И пьет, пьет не читая. Тогда Успенский встает и вешается. А Помяловский ложится под лавку в трактире и подыхает. А Гаршин встает и с перепою бросается через перила. Черноусый уже вскочил, снял берет и жестикулировал, как бешеный. Все выпитое подстегивало его и ударяло в голову. Все ударяло и ударяло. Декабрист в коверкотовом пальто. И тот бросил своего Герцена, подсел к нам поближе и воздел к оратору мутные сырые глаза. И вы смотрите, что получается. Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно. Вы читали Маркса? Читали? Абсолютно! Другими словами, пьют все больше и больше. Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа. Тут уже ни Лафит, ни Клико. Те еще как-то добудили из Герцена. А теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет, не просыпаясь. Бей во все колокола! По всему Лондону! Никто в России головы не поднимет. Все в блевотине и всем тяжело. И так до наших времен, вплоть до наших времен, этот круг, порочный круг бытия, он душит меня за горло. И стоит мне прочесть хорошую книжку, я никак не могу разобраться, кто от чего пьет. Низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу. Я бросаю книжку, пью месяц, пью другой, а потом «Стоп!» – прервал его декабрист. А разве нельзя не пить? Взять себя в руки и не пить. Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил. Не пил? Совсем? Черноусый даже привстал и надел берет. Не может этого быть. А вот и может. Сумел человек взять себя в руки и ни грамма не пил. Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте? Да, я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил. Странно. А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему бокал шампанского, все равно бы не стал. Взял бы себя в руки и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма. Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. Помоги ему, Ерофеев, шепнул я сам себе. «Помоги человеку, ляпни какую-нибудь аллегорию или...» «Так вы говорите, тайный советник Гёте не пил ни грамма?» Я повернулся к декабристу. «А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить?» «Все честные умы пили, а он не пил. Почему?» «Вот мы сейчас едем в Петушки, и почему-то везде остановки, кроме Есина. Почему бы им не остановиться в Есина?» «Так вот нет же, поперли без остановки!» «А все потому, что в Есина нет пассажиров. Они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да, идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева. И там садятся». «Потому что все равно, ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гёте. Старый дурак! Думаете, ему не хотелось выпить?» «Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не спотыкаться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть Фауста. Кто там не пьет? Все пьют. Фауст пьет и молодеет. Зибель пьет и лезет на Фауста. Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им блоху. Вы спросите, для чего это было нужно тайному советнику Гёте? Так я вам скажу. А для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что есть свидетельство. Он сам был на грани самоубийства. Но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой и был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости. Вот так же он и пил, как стрелялся ваш тайный советник. Мефистофель выпьет, а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит, а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал. Тот тоже сам не пьет. Боится, что чуть выпьет и сорвется. Загудит на неделю, на месяц. А нас так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует гад. Ходит, как обалделый, вот. Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гёте. Шиллер ему подносит. Он отказывается. Еще бы. Алкоголик он ваш. Алкаш был этот ваш тайный советник Иоганн фон Гёте. И руки у него как бы тряслись. «Вот это да!» — восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист широким жестом вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусова. Черноусый вынул свою столичную, и все потирали руки до странности возбужденно. Мне налили больше всех. Старому Митричу тоже налили. Молодому тоже подали стакан. Он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обоих ноздрей его хлынули слезы. Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте!